В любое другое время, час, день, месяц, год, век, Алена безропотно взяла бы свою покупочку и отправилась во свояси, да еще и извинилась бы раз 20 за то, что посмела кому-то помешать. Но тут ей овладела совершенно непостижимая строптивость, и она нудным голосом напомнила приказчице о правах потребителя, а также об обществе их защиты, и настойчиво переспросила, как поучаствовать в розыгрыше приза года. «Да что там участвовать?» С горьким вздохом пробормотала приказчица. «На белье, которое вами куплено, номер значится. Если сложить цифры и получится в общей сумме 30, значит, приз ваш. Все очень просто, понимаете?» И тут Алена вспомнила, что да, на каждой из купленных ею тряпочек было в самом деле наклеен особый зелененький некий ярлычок с набором каких-то цифр. Она сочла их артикулом или чем-то подобным и не обратила на них никакого внимания, а тут вон чё. «Ну надо же!» — удивилась Алена. «В самом деле, как просто! А вдруг мне повезло? Давайте проверим!» И она принялась открывать сумочку, которая только что была сунута ей в руки. «30? Опять 30? Ну, надо попробовать!» В глазах приказчицы мелькнуло выражение мудрого превосходства. «С таким выражением бабушка-старушка смотрит на внучку, которая пытается уверить ее в существовании настоящей, вечной, верной, единственной любви». «Да проверяйте, коли охота!» — чуть ли не зевнула барышня, только... И умолкла. Однако она не просто умолкла. Она так явственно поймала на самом кончике языка какую-то фразу и затолкала ее себе обратно в рот, что это заметила даже Алена, которая, вообще говоря, была по жизни раззявой из раззяв, если речь не шла о сочинении детективов, понятное дело. «Только что?» — поинтересовалась она с вкрадчивым выражением. «Да ничего», — смутилась приказчица. «Считайте, давайте, и мне закрывать пора, то ночь на дворе, а я тут одна буду». «Ну, во-первых, 8 вечера в апреле — это еще не ночь. Во-вторых, приказчица была в магазине не одна». Из-за шторки, отделяющей торговый зал от внутренних помещений, доносилась веселенькая музычка и не менее веселенькие голоса, мужской и женский. «Да пусть веселятся», — подумала Алена на здоровье. Ей важно другое. Что именно хотела сказать продавщица и почему она этого не сказала? Нетрудно угадать. К примеру, она могла сообщить, что многие уже пытали свое счастье в подсчете цифр и получении денег, да напрасно пытали. Или могла проговориться, что на ярлычках комплектов нарочно написаны цифры, которые никогда в жизни не дадут в сумме 30, хоть вдоль их считай, хоть поперек, хоть по порядку, хоть наоборот. «На самом деле, — подумала Алена, — будь я учредителем приза, я бы так и поступила. Вроде бы все условия соблюдены, дамы расхватывают лифчики-трусики, как горячие пирожки, потом, высунув от усердия язычок, вспоминают элементарные арифметические навыки, но все напрасно. Однако они не теряют надежды, и когда снова понадобится или просто захочется обновить интимный гардероб, опять бегут в стиль Либерти, вновь с надеждой складывают заветные циферки, и так до бесконечности. Здорово придумано». «Но вы будете считать или нет?» — перебила ее мысли приказчица, бывшая уже на пределе терпения. «Да, конечно». Алена быстренько развернула пакет, высыпала кучку алого белья на прилавок, нашла зелененькие ярлычки, чуть нахмурилась и принялась складывать цифры. На лифчике было написано 29500, в сумме они составляли 16. Вычислить такое была способна даже Алена с ее сугубо гуманитарным складом ума. На трусиках значились цифры 2, 3, 4, 1, 4. 4, получалось 14, что сочетала и Алена с ее слабенькой школьной тройкой по алгебре. Теперь следующее действие 14 плюс 16. Сколько будет? У продавщицы вдруг сделались огромные-преогромные глаза. «Да этого не может быть!» — пробормотала она. Вскрикнула: «Не может!» И сорвалась с места, кинулась за занавеску, из-за которой раздавалась музыка. «Наташа!» — крикнула она. «Наташка, иди сюда скорей!» «Ну что там еще?» — послышался недовольный голос. Из-за занавески появилась невысокая блондинка с прелестной фигурой. Короткий свитерок заканчивался чуть ниже груди, открывая хорошенький живот. Пресс был отлично подкачан, что свидетельствовало о регулярных занятиях фитнесом. Кроме того, у нее были небольшие, но очень яркие карие глаза. Алена хлопнула ресницами раз и два. «В чем дело, Кать?» строго спросила Наташка, бросая на Алену безразличный взгляд. «Пора закрываться. Сейчас Шансон приедет. Мы сегодня ужинаем с ним в Робинзоне». Алена вскинула брови. «Ого! Шансон? Неужели тот самый Шансон? Известная персона в городе Нижнем Новгороде, да, пожалуй, не только в нем. Такое впечатление он прибрал к своим рукам чуть ли не все магазины города и области. Куда ни плюнешь, на Большой Покровке, так в городе называется главная улица, или на Белинке, или на площади Горького, или на привокзальной площади, непременно попадешь в собственность Шансона. 6 этажей, режь, публика, сеть, графские развалины, Бризантия. Да не перечислить всего, что ему принадлежало. Не брезговал магнат, судя по всему, и мелочью вроде стиля Либерти. Ну что ж, курочка по зернышку клюет. Именно всеохватность Шансона помогла ему успешно противостоять московским акулам капитализма, которые с некоторых пор активно ринулись на захват Нижнего Новгорода, где немедленно начался передел собственности. Пока еще не кровавый, пока еще скрытый флером цивилизации, но... Какой там к черту может быть флер? Это только для наивных, а на самом деле... Скидывай сапоги. Власть переменилась. Шансон тоже был зубаст. Весьма зубаст и клыкаст. Может быть, поэтому московские хышники еще не скушали его на бизнес-ланч. Однако нехилого, очень нехилого бобра убила барышня, которая нынче ужинает с ним в Робинзоне. Барышня Наташка, при виде которой Алена на мгновение впала в ступор, а потом захотела разразиться какой-нибудь банальностью на тему «Мир тесен, и не просто тесен, а жмет». Конечно, Наташка для Шансона всего лишь одна из сотен давалок, стоящих к нему в очередь, но все же. Впрочем, флаг ей в руки. «А еще нужно заехать переодеться. Шансон мне вчера новое платье купил в бутике Армани», продолжала между тем Наташка, делая присыщенное лицо. «Понятное дело, в другое время приказчица Катя превратилась бы от выдаваемых ей девайсов красивой жизни в кучку пепла, но сейчас она была слишком ошарашена, чтобы воспринимать хоть что-то». «Наташка...» Проблеяла она снова. «Ты только посмотри сюда!» И ткнула под нос красотки горстку алого белья. «Ну а что такое?» — спросила Наташка недовольно. «Брак, что ли, обнаружили дома? Вернуть хотите?» «Ну нет, мы ничего не меняем. Женщина, существует правило торговли, согласно которым нижнее белье...» Она смотрела на Алену, но в упор ее не видела. Честное слово. Алена только головой покачала. «Ну и ну». Неужели у нее столь невыразительная, незапоминающаяся внешность, что ни одна собака... А, впрочем, не будем оскорблять собак. Катя вывернула дороженные алые тряпочки зелеными ярлычками наружу, руки у нее тряслись. «Наташа, ты посчитай!» Надо отдать должное Наташке, считала она быстро. Сложила циферки практически мгновенно, и Алена просто-таки физически увидела, как ее пробило. «Не может быть!» Прошептала она губами, которые только что были алыми, как купленные Аленой кружевные трусики, а в следующую минуту уже стали белыми, как гарнитур, надетый на безрукий, как Венера Милоска и безногий, как безногий рыжий солдат из стихотворений Роберта Бёрнса, черный, как негр преклонных годов, и безголовый, как всадник без головы, манекен, снабженный этикеткой. «Он идеально подойдет под ваше свадебное платье». Алена мимоходом отметила изысканно кретинскую двусмысленность фразы, но сейчас ей было не до лингвистических приколов. «Не может быть!» — снова выдохнула Наташка. «Я ж сама его...» Она умолкла. Однако Алена, словно ей кто-то в ухо нашептал, мигом угадала, что хотела сказать Наташка. «Угу. Так вот почему алый лифчик так клинически не подходил к тускло-красным трусикам, которые были с ним в одном комплекте. Вот почему к лифчику так подходили алые шортики. Наташка нарочно разукомплектовала гарнитур, чтобы исключить возможность выигрыша, а Алена возьми да собери его снова. Но если сейчас Наташка начнет настаивать на своем, она окажется в глупом положении, даже невыносимо глупом. Мало того, что эти две вещи подходят друг к другу по цвету, на этикетках алых шортиков и лифчика значилась одна и та же марка. Сорбл, Австрия. А на красном комплекте стояла, кажется, просто Soft Italy. «Мля...» Громко сказала Наташка, что делать-то, а? Она смотрела при этом на Алену, словно ища у нее сочувствие, но глаза ее были незрячи от ужаса. «Как-то?» — пожала плечами Алена. «Приз выдавать!» Наташка моргнула раз, другой, и вдруг заорала во весь голос. «Вова, иди сюда!» «Как еще и Вова тут?» «Здрасте! Давно не виделись». Он появился. Высокий, статный, с агрессивно выдвинутой вперед нижней челюстью, посмотрел на Алену, но в глазах его ничего не отразилось. Но, разумеется, она и не ждала ничего иного. На Вове была официальная тройка. Наверное, он числился тут директором магазина. Кстати, офисная стиль была ему совершенно не к лицу. Вова скользнул взглядом по отчаянному лицу Наташки и перепуганному Катиному, потом посмотрел на бельишко с зелеными этикетками и... Надо отдать ему должное, мигом смекнул, что произошло, и столь же моментально выработал тактику защиты. «Вот что, женщина», — заговорил он миролюбиво, — «у нас в магазине проходит рекламная акция, вы выиграли приз, можете за половину цены выбрать себе любой гарнитур в дополнение к купленному, только давайте поскорее, магазин уже 5 минут как закрыться должен, сейчас босс подъедет». «Хьюго?» — ехидно спросила Алена. «Какой еще Хьюго?» Лениво дернул углом ртового. «Наш босс, господин Шансон». «Выбирайте скорее, женщина», — засуетилась приказчица Катя, снова вываливая на прилавок все, что мерила Алена. «Вам какой комплектик понравился? Синенький с черненьким? Бежевенький, голубенький? Какой будете брать?» «Все», — кивнула Алена. «Я возьму все 3, но за полную стоимость. Я заплачу немедленно, как только мне будет выдан мой приз, $3000». Который я совершенно честно выиграла. Немая сцена, схватка взглядов. Если Наташка все же наберется наглости настаивать... «А та с девки!» — пробормотал вдруг Вова, покосившись в окно. «Шансон приехал. Слушай, тетка!» — резко повернулся он к Алене. «Если ты сейчас при боссе пикнешь хоть слово насчет выигрыша, я скажу, что мы поймали тебя за кражей. Врубилась, а девчонки подтвердят. И полетишь ты в ментуру, как пить дать». «Если будешь права качать, Шансон тебе не поверит. Он Наташке поверит, потому что он ее трахает». «Ты, конечно, уже забыла, что это такое, тетка, но можешь мне поверить. Шансон за Наташку держится 2 руками. Она для него персона №1 в мире. Так что бери свое белье, а вот это забирай бесплатно». Он сгреб черно-синий, голубой, бежевый гарнитуры и сунул чуть ли не в лицо Алене. «И вали, вали, пока босс не пришел!» Алена отстранилась, и разноцветная кучка белья упала на пол. Катя немедленно кинулась ее подбирать. «Значит, Наташка для Шансона №1 в мире», — повторила Алена безмятежно. «А Шансон, интересно, знает, что он для нее №3 в мире?» У Вовы стали большие глаза. «Ты что несешь, тетка? У тебя что, острый приступ климакса случился? Скорую вызвать?» «У тебя у самого сейчас будет острый приступ климакса, придурок», — с тихой ненавистью произнесла Алена. «Скорую сейчас тебе вызывать придется». «Номер 1 в мире для Наташки был ты. Номер 2 — Петя с гипсом, который около Владимира с полки свалился, помнишь? Ну а Шансон легко посчитать номер 3». Нижняя челюсть Вовы с грохотом ударилась об пол, а глаза Наташки выкатились из орбит. «Она с ума сошла?» — робко спросила Катя, глядя на Алену. «Она?» — уточнила Алена, показывая на Наташку, которая безуспешно пыталась вернуть на место выкатившиеся глаза. «Да нет, не сошла. Просто считает от 3 до 3000». Вова безуспешно пытался подобрать с пола свою челюсть, блея при этом. «Вы? Это вы? Да не, нет, ну не может». Судя по всему, Наташка тоже узнала Алену, однако выражала свой восторг от внезапной встречи молча. Лишилась дара речи от счастья. Случается, конечно. «Шансон будет здесь через минуту», — сказала Алена, глядя в окно на невысокого, очень широкоплечего, очень плотного мужчину лет 50, который выглядел как качок начала 90-х минувшего столетия. Кожаная куртка, штаны пузырями на коленях, бритая голова и покатые тяжелые плечи. Он неторопливо выбрался из плоского черного кадиллака и шел сейчас к двери магазина. В некотором отдалении следовали прибывшие на черном же «Хаммере» 2 бойца-удальца в офисных костюмах, надо полагать, охрана великого человека. Так что быстренько. Приз в студию. Приз-то здесь, в магазине? Или придется обращаться непосредственно к Шансону? Теперь не только губы, но и глаза Наташки стали белыми от ужаса, да и Вова выглядел на 2 с минусом. «Вы? Не?» — выдохнула Наташка слабо. «Я не... там... там всего 2500, я 500 взяла, надо было срочно, там туфли, сумка, курточка». «Я ванну пристроил», — вспомнила Алена. «Одна побелка, купорос». «Ну ладно, черт с вами, давайте 2500, — вслух сказала она, решив не гневить судьбу, которая, как известно, всем жадных фраеров не любит. «Вова, скорей!» — взвизгнула Наташка, бывшая уже почти в невменяемом состоянии. «Неси!» Прозвенели в воздухе брошенные Наташкой ключи, видимо, от сейфа. Вова телепортировался из торгового зала со скоростью Антона Городецкого, входящего в сумрак, и тотчас возник на прежнем месте с потертым почтовым конвертом в руке и сунул его Алене. «Возьмите, спрячьте, скорее уходите!» Алена, сама себя не узнавая, разворошила пальцами пакетик. «Доверяй, но проверяй!» «Ишь ты, в самом деле плотная стопка зелененьких бумажечек!» «Очень может быть, что тут $2500...» «Так и быть, поверим на слово». Звякнул колокольчик на двери, вошел Шансон и удивился. «Вы что, еще работаете?» «Извините», — покаянно произнесла Алена. «Я слишком долго мерила свое белье, уже ухожу, ухожу». Затем сгребла с прилавка синий-черный комплект, бежевый комплект, голубой комплект, выигрышный алый, сунула все в пакет, туда же отправила конверт с деньгами и вылетела из магазина. Перебежала дорогу, прыгнула в первое же такси, стоящее на площади Свободы, на автозавод. Брякнула, что пришло в голову. «500 рублей!» — лапидарно информировал таксист. «Поехали!» — махнула рукой Алена. Нужно было немедленно исчезнуть от магазина. А вдруг супчики попытаются выследить, где она живет, чтобы отнять деньги или замести следы. Алена вовсе не собиралась ехать на автозавод. Сойдет где-нибудь на проспекте Ленина и вернется домой на маршрутке. А лучше на двух. С пересадкой, чтобы вернее запутать преследователей. Хотя, пожалуй, никакой слежки не было. Она очень лихо смылась. «Ну так что, поедешь, значит?» «А ты как думаешь?» «Ого! Сбыча мечта, ага. Ну, вроде того. Я с тобой». «Чего? Третий лишний?» «Да не верю я этой тетке. Ты слишком уж от нее ошалел. Она тебя в бараний рог скрутит, и очень просто. Нужен кто-то рядом». С трезвым рассудком. «Типа ты?» «А чё, ты возражаешь, что ли?» «Да нет». «Скажи мне, ты всё проверил?» «IP точно её компа?» «Ты меня ещё чем-то спроси, давай». «Я тебе чё, какой-нибудь иникейщик несчастный?» «Да тебя-то кто вообще учил? И ещё ты меня начинаешь контролировать?» «Ну, я тебя не контролёр, конечно, я тебя охраняю». «Если все будет окей, я слиняю. А если нет, тылы у тебя прикрыты, и не спорь. Я все равно поеду». «А на чем?» «Угадай с 3 раз». «Ох, вставит он нам пистонов, если узнает». «Значит, надо сделать так, чтобы он ничего не узнал». «Во сколько ты завтра с ней встречаешься?» «3 часа дня». «Отлично. Мне очень удобно». «Ну ладно. Все равно же не отвяжешься». «Это точно». Сначала, добравшись наконец до дома, Алена кое-что прятала, а потом кое-что искала. Прятала свалившиеся с неба деньги, а искала пистолет. Первое было осуществить довольно просто. Имелся у нее в квартире один такой хитрый тайничок, устроенный вторым мужем за стенкой серванта. Если не знать, что она двойная, ни за что не догадаешься. Второй муж Алены был большой мастак на разные такие придумки. Конечно, если бы непосредственно он явился грабить квартиру бывшей супруги, он тотчас полез бы именно в сервант. Но поскольку упомянутый муж теперь жил припеваючи в столице нашей родины, работал в большом медиахолдинге, был женат на сестре директора этого холдинга, опросируя маленькую мышку Алену и думать забыл, он вряд ли вернулся бы в Нижний Новгород и полез в упомянутый сервант. Посему Алена могла быть спокойна относительно судьбы денег, настолько, насколько спокоен может быть относительно своей собственности каждый советский, то есть, извините, российский человек. Вообще, случившееся в магазине на диво быстро вылетело из головы Алены. Она, конечно, любила деньги, но не слишком их уважала. Не было такого, чтобы она осыпала себя разноцветными бумажками, подпрыгивала, совершала некие безумные телодвижения, орала счастливым голосом или хлестала шампанское из горлышка. Она всегда была человеком конкретных действий, твердо шла к намеченной цели, и сейчас всякие приходящие мелочи, ну что такое деньги, сущие пустяки в сравнении с вечностью, вылетели у нее из головы, заняты одним — осуществлением мести. Для этого и нужен был пистолет. Остался он у Алены все от того же второго мужа. Он был человеком многообразных пристрастий, причем сменялись они весьма быстро, так что увлечение, занимавшее его сегодня, совершенно забывалось завтра. Одним из увлечений была стрельба из пневматического оружия. Он был очень красивый, этот Вальтер. Ну, в смысле, пистолет. Бывшего мужа Алены звали не Вальтер, а Михаил. В точности такой, как настоящий, боевой, только стрелял не пульками, а кругленькими такими штучками. Наверное, они назывались дробью, а может и нет, Алена точно не знала. Где-то должна была лежать и почти полная коробка таких штучек. Алена, правда, от души надеялась, что они ей не понадобятся, однако чем черт не шутит. А, вот они где. Этот старый том... Полный Пушкин, еще дореволюционное издание, Алена очень берегла, предпочитала читать современные собрания сочинений, тем паче, что за пушкинским был спрятан Вальтер. Алена осторожно глянула на пожелтевшие, вернее, даже покоричневевшие страницы. «Плащи бросают два врага, Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной, друзей развел на крайний след, и каждый взял свой пистолет». «Теперь сходитесь». «Уже скоро сойдемся», — мрачно кивнула Алена и, выложив пистолет на стол, включила компьютер. Ах, как он запел и защелкал, сообщая вновь пришедших посланиях от жаждущих мужчин. Алена посмотрела адреса, но знакомого имени не нашла, потому даже открывать письма не стала. Потом. Сегодня уже на вечер у нее намечено неотложное дело, называется «Сплести паутину, в которую вязнет некая муха». Она открыла форум сексуального опыта и немного погуляла по темам. «Сперма Forever» SF был тут как тут. Он засветился во всех свежих сабжах, которые сейчас оживленно обсуждались. «Приветик», — ехидно сказала ему Алена, — «рада тебя видеть». Она открывала одну тему за другой. «Флут и Стёб, Стёб и Флут», как обычно. SF словно забыл свои вчерашние разговоры с «Титаник». «Ох ты, неужели это было только вчера?» А сколько впечатлений почерпнула Алена за прошедший день, сколько открытий совершила, можно сказать, судьбоносных. А «Титаника» и «Сперма Forever» как будто просто-напросто испугались того, к чему так близко подошли, и решили замять тему. «Ну нет, не получится у вас, не удастся». Собственно, план дальнейших действий относительно SF уже сложился у Алены. Она вышла в Google и, вспомнив вчерашние навыки, завела себе новый почтовый ящик, пароль оставила прежний. NN2417, чтобы не запутаться, а вот адрес изменился. Тот, ярмарка, пусть останется для переписки с кавалерами, если вдруг все же придется с кем-то еще попереписываться, если она не узнает все, что ей нужно знать уже завтра, а новый станет одной из нитей паутины, к которой должна прилипнуть муха по имени SF. Теперь адрес выглядел так: 1.2.3.1@gmail.ru. В сочетание цифр Алена вложила особый смысл и собиралась раскрыть его в сабже, который должен был называться, ни с того ни с сего вспомнился вдруг читанный в далекой юности рассказ Максима Горького «26.1. Трое и одна». А теперь надо начать новую тему на форуме. Так, сначала надо зарегистрироваться и в привате дать свой контакт, по которому с ней может связаться Шатен. А как себя назвать? Ведь у СФ все же довольно богатое впечатление. Ему должно казаться, будто тему открыл кто-то из двух его подельников. Так, сестра, имя сестра... Бекингем. Вспомнилось вдруг из обожаемого фильма «Три мушкетера», который Алена смотрела 13 раз. Алена так захохотала, что даже стул под ней покачнулся. Да будет так. Алена написала в графе имя Бекингем, потом поставила все тот же сакраментальный пароль NN2417 и сообщила адрес. Вот она, ниточка, за которую должен просто обязан ухватиться SF. URL, так называется следующая графа, но что это такое Алена не знает, поэтому не укажет ничего. Так, город напишем просто NN, у многих так и написано в приватах. ICQ. Что такое ICQ? Ах да, та самая Аська, по которой некоторые любят заниматься сексом. Аське Алена была особенно благодарна. Ведь именно в этом сабже вчера засветился SF. Честное слово, когда все будет позади, когда месть свершится, Алена очень, может быть, Аську себе заведет. А может быть и нет. Итак, графа про Аську остается пустой. Фото... Обойдемся без фото, а вот был бы прикол, если бы Алена поместила в привате настоящий портрет Бекингема. Ну, тот кисти Рубенса, знаменитый, который находится в галерее во Флоренции.